Друзья мои, уже к концу нашего общения подходим по времени. Но у нас в планах было немножко уделить практической стороне нашего служения, в котором участвовали многие из вас, молодежь участвовала, многие братья участвовали вот, в различных местах благовестия. И сейчас мы этому уделим внимание, послушаем свидетельства братьев, которые вот, практически участвовали в этом служении. Первым поучаствует у нас брат Павел Куркин.